Вовсе не хочу с пренебрежением отнестись к вашим достижениям. Для иностранца вы говорите на науатле превосходно. Однако, позвольте заметить, что другие здешние наречия гораздо сложнее. Например, вам должно быть известно, что ударение в науатль, как, если не ошибаюсь, и в вашем испанском языке, почти всегда делается на предпоследнем слоге. Возможно, именно это сходство и помогло мне освоить испанский, хотя во всех прочих отношениях он не имеет с науатль ничего общего. Пуриэмпечи, наши ближайшие соседи, делают ударение на третьем слоге от конца. Наверняка вы слышали такие названия, как Пацкуаро, Каретаро и тому подобное. Язык отоми, который распространен к северу отсюда, еще более путанный, ибо в их словах ударение может ставиться где угодно. По правде говоря, из всех известных мне языков, включая и ваш, испанский, отомите, мне кажется, самым трудным для изучения. Посудите сами. У них есть отдельные слова для обозначения мужского смеха и женского смеха. Меня и раньше называли по-разному. Однако, когда я начал путешествовать, имен стало еще больше. И неудивительно. Ведь слова «темная туча» на разных языках звучат по-разному. Народ сапотеков, например, произносит как «цанаяцу». А одна девушка, даже после того, как выучилась от меня беглому науатль, все равно продолжала называть меня «ца». Конечно, ей ничего не стоило сказать «миксли», но «ца» звучало так ласково, так нежно, что это имя я предпочел любому другому из всех, какими мне доводилось называться. Но об этом я расскажу в свое время. «Я вижу, брат Гаспар, что вы делаете дополнительные пометки, стараясь обозначать ударение в словах «ца най цау». Да, они произносятся как при пении. Звуки то поднимаются, то падают. Честно говоря, мне трудно представить себе, как это может быть передано средством письма. Да, язык сапотеков, несомненно, является самым музыкальным из всех наречий сего мира. Точно так же, как мужчины этого племени слывут самыми красивыми на свете, а женщины — самыми грациозными. Должен сказать, что сапотеками, от слова «сапотин», так называются мармеладные сливы, щедро произрастающие в их краю. Этот народ называют соседи. Сами они именуют себя более подходящей для племени, обитающего в горах, бенца, или народ туч. Они называют свой язык лучи. Звуком в нем меньше, чем в науатль, и слова, в которые складываются эти звуки, короче. Однако с помощью этих немногих звуков, в зависимости от того, как они произносятся, то есть от тона, передается огромное количество значений. Мелодичное звучание слов в этом языке очень важно для их понимания. Мелодия, ритм и тон настолько существенны, что некоторые несложные сообщения сапотеки способны передать всего лишь насвистывая или мурлыча соответствующие мелодии. Мы догадались, что приближаемся к владениям народа туч, заслышав с нависшей над тропой скалы громкий свист. Вернее, это был даже не свист, а долгая переливчатая трель, издать какую смогла бы далеко не каждая птица. Спустя мгновение свист повторился уже где-то впереди нас, потом чуть потише еще дальше, и так звучал эхом, пока не стих в отдалении. «Наблюдатели сапотеков», — пояснил пожиратель крови, — «если наши караульные перекрикиваются, они сообщают друг другу об увиденном свистом». «А зачем тут понадобились наблюдатели?» — интересовался я. — Край, где мы сейчас находимся, у Аксьякак, издавна служит предметом раздоров между Мешикатль, Ольмеками и Сапотеками. Все три народа постоянно совершают друг на друга опустошительные набеги, так что за приближением посторонних здесь внимательно следят. Сейчас переданное свистом сообщение наверняка уже достигло дворца овца Ачили. И чтимому глашатую доложили не только о том, что движется караван почтека из Мешика, но и сколько нас, чем мы вооружены, а может быть даже какие по размеру и форме вьюки мы несем. Возможно, кто-нибудь из ваших испанских солдат, быстро объезжая наши земли верхом на лошади, и сможет увидеть между деревнями, которые он минует, существенную разницу. Для нас же, путешествовавших пешком и передвигавшихся с невысокой скоростью, все они казались почти одинаковыми. Разве что южнее городка Куаонауак нам все чаще встречались люди, ходившие босиком, Да, пожалуй, праздничные наряды племен отличались некоторым разнообразием, но существенных отличий между поселениями мы не замечали. Внешне